Глава третья. Нарушенное общественное пространство. Тот, кто не способен жить в обществе или не нуждается в обществе, потому что ему хватает самого себя, должен быть либо зверем, либо богом. Аристотель, Политика. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню». Бытие, глава 11, стих с 4 по 8, Библия. Если бы вам предложили нарисовать город, что бы вы изобразили? Чистокол высоких зданий и монументов? Поток такси, велосипедов, автобусов или метро? Улицы со множеством магазинов? Людей на тротуарах, в парках или на площадях? Если бы на вашем рисунке присутствовал любой из перечисленных компонентов или их сочетание, любой зритель понял бы, что это городской пейзаж. Это удивительно, ведь большинство современных проектируемых и строящихся городов мало соответствуют традиционным представлениям. Многие урбанистические пейзажи, от исторических улочек мексиканского Керетаро до элитных пригородов Пекина и пустынных бульваров экономического города короля Абдалы в Саудовской Аравии, не выглядят как города. При этом все они удивительно схожи. Это объясняется тем, что многие из них возведены по одной базовой модели. Найти такой изначальный «не город» можно на окраине любого американского мегаполиса. Если хотите избежать ужасных ошибок, осложнивших жизни миллионов граждан США, стоит побывать там, причем в определенное время, когда американский город переживал глубокий кризис. Перенесемся в 2007 год на парковку в калифорнийском Стоктоне. Здесь я встретился с Цезарем Диасом, разговорчивым пухлощеким риэлтором из компании Approved Real Estate Group. Он был из тех, кто пытается найти хорошее в любой плохой новости, включая ипотечный кризис, набиравший обороты в США. На тот момент округ Сан-Хоакин в 2 часах езды к востоку от Сан-Франциско удерживал лидерство по отчуждению заложенной недвижимости за долги. В 2007 году в его столице Стоктоне больше людей вынуждены были передать свои дома банкам, чем в любом другом американском городе, за вычетом Детройта. Диас арендовал пару мини-автобусов, украсил их рекламой с изображениями улыбающихся покупателей недвижимости и пригласил всех желающих прочесать округ в поисках кусочка американской мечты, который можно приобрести с огромной скидкой. Солнечным субботним днем я присоединился к Диасу и другим агентам, которые рассаживали по автобусам несколько десятков потенциальных покупателей. Каждому предусмотрительно предложили содовую и чипсы. Диас из кожи вон лез, пытаясь убедить всех присутствовавших, что ипотечный кризис — фантастическая возможность. Момент, когда броня оптимизма на рынке жилой недвижимости дала трещину. Мы выехали из мучительно жаркого центра города, вскарабкались по въезду на автомагистраль I-5 и, наконец, спустились в уголок искусственных озер, полей для гольфа и широких, тихих улиц, названия которых напоминали, что здесь было раньше. Бруксайд, устье ручья, Голден Ок, Золотой дуб, Пайн Мидл, Сосновая поляна. Мини-автобусы останавливались всякий раз, когда пожухлый газон перед домом или запущенный сад сигнализировали, что перед нами собственность банка. За 3 часа мы сделали не менее 10 таких остановок. Мини-автобус гудел в эйфории от срочности и предчувствия удачи. «Идем смотреть», — восклицал Диас, когда в поле зрения появлялась табличка «Продается». «Здесь скидка 50%. В счастливом возбуждении потенциальные покупатели бегом пересекали газон и исчезали в открытой пасти очередного дома с лепниной на фасаде. Они шныряли из комнаты в комнату, вверх и вниз по лестницам, фотографировали на телефоны испорченный гипсокартон, переворачивали ковры, стучали по молдингам каминов в викторианском стиле. В какой-то момент толпа заполнила дом класса люкс. Так было сказано в рекламных проспектах, которые всем раздал Диас. Гараж на три машины, огромный холл, отдельная столовая, плантационные жалюзи. Деревянные жалюзи, обеспечивающие возможность лучше контролировать температуру и освещение в комнате. Место очень приятное, но Диас был разочарован. Он хмуро глядел на лужайку перед домом. За ней несколько месяцев никто не ухаживал. Трава приобрела цвет сена. «Сотрудникам банка стоило бы приехать и побрызгать ее», — проворчал он. «В смысле, полить?» — уточнил я. «Нет, побрызгать зеленой краской из баллончика. Покрасить», — пояснил он раздраженно, но на полном серьезе. В Стоктоне было столько домов на продажу от банков, что любой недостаток моментально снижал и без того маленькую цену. Банкам и продавцам недвижимости следовало делать хорошую мину, чтобы убедить людей, будто эта американская мечта еще жива и стоит того, чтобы за нее заплатили. Диас назвал свое предприятие «Рэпа-тур» по объектам жилой недвижимости. «Рэпа-хом-тур». Но это был не просто тур. Это стало путешествием к рубежам самого масштабного в мире эксперимента в области градостроения. Три четверти объектов, возведенных в США за последние несколько десятилетий, выглядели именно так, как та местность, по которой мы ехали. Явление приобрело глобальный характер. После Второй мировой войны вокруг таких городов, как Глазго, Ливерпуль, Милан, Неаполь и Париж, выросли непропорционально большие пригороды. Стоит ли удивляться, что в Великобритании, Франции и Нидерландах число автовладельцев увеличилось втрое? Модель развития, на удивление, проста. Здесь жилые кварталы. Обычно их можно узнать по частным домам, просторным газонам и широким изгибающимся улицам. В каждом своя начальная школа. Вон там коммерческие кварталы, торговые центры, где местные ритейлеры занимают похожие на склады корпуса, которые жмутся друг к другу, как острова архипелага в темном океане парковочного пространства. А еще дальше зона офисов и индустриальных парков с собственными просторными парковками. Все эти участки соединены скоростными автомагистралями и дорогами, настолько многочисленными, что они меняют традиционные представления о расстоянии. Дороги окольцовывают отдельные районы, огибают центр старого города и стрелой несутся вдоль ферм и горной гряды, пока не пронзят сердце прежде далекого мегаполиса. Расстояние превратилось в абстрактное понятие. Дом одновременно далеко и близко ко всему, в зависимости от загруженности дорог в конкретный момент. Солнечным субботним утром через окно мини-автобуса жизнь в этой местности казалась упорядоченной. Градостроители попытались дать название этому способу организации пространства. Когда люди только стали переезжать в жилые анклавы, удаленные от центра, эти области начали называть предместьями. Когда те расползлись далеко за черту города, их стали именовать дальними пригородами. Когда в 1980-е годы американские компании массово перемещались в бизнес-парки и мегамоллы на границах городов, журналист Washington Post Джоэл Гарро придумал для нового явления термин «окраинные города». Но сегодня все предместья, пригороды и окраины вместе уже формируют систему, изменившую привычный способ функционирования города. Иногда это явление называют разрастанием пригородов или городской агломерацией. Я также буду использовать термин «рассредоточенный город», поскольку он отражает практически все важные аспекты. Всемирно известные критики в области архитектуры и так называемые лидеры мнений сосредотачиваются на культовых структурах и оригинальном дизайне. Но путь к счастливому городу начинается здесь, в вальяжно раскинувшихся пригородах, похожих как близнецы. На каждую новую площадь, башню от всемирно известного архитектора или сияющую новизной трамвайную сеть приходится сотня тысяч глухих переулков в рассредоточенном городе. Именно эта обстановка больше, чем что-либо, определяет, как миллионы обитателей мегаполисов по всему миру живут, работают, играют, воспринимают окружающую среду и как будут жить еще миллионы людей, если города вернутся к докризисной траектории развития. Разговор надо начинать здесь, на границе урбанистического радиуса поражения. Пригородам исторически свойственны несколько характеристик. В них больше пространства на человека, их строительство и управление ими обходится дороже, чем в традиционных городах. В пересчете на жителя они требуют больше дорог, водопроводных, канализационных и энергетических систем, тротуаров, дорожных знаков, деталей ландшафта и озеленения. Их содержание дороже обходится местному бюджету, выше расходы на содержание аварийно-спасательных служб. В них выше уровень загрязнения окружающей среды и выброса углекислого газа в атмосферу. Иными словами, городская агломерация – самый дорогой, ресурсозатратный, неэкологичный вариант. Любой, кто верит в человеческую способность принимать адекватные решения по поводу собственного благополучия, склонен ожидать, что масштабные инвестиции в подобную организационную структуру должны обеспечить более здоровую, безопасную, комфортную и радостную жизнь. Учитывая, сколько миллионов людей выбрали для себя такой вариант, можно было бы предположить, что городская агломерация дарит самое сильное ощущение счастья. Когда на следующее утро после рэпа-тура я объезжал округ Сан-Хоакин, рассредоточенный город казался безрадостным и нежизнеспособным. За 5 минут поездки по Уэстон-Ранч, району к югу от Стоктона, где сразу возле магистрали I-5 стояли несколько сотен скромных домиков площадью примерно по 230 квадратных метров, я насчитал 2 десятка табличек «Продается» и еще полдюжины грустных семей, загружающих мебель и телевизоры с большим экраном в арендованные грузовики для перевозки. Все уезжали. На тот момент в Уэстон-Ранч был больший процент отчужденной залоговой недвижимости в собственности банков, чем в любом другом округе США. Как и большинство американцев, Диас верил, что кризис, спровоцированный ипотечным кредитованием, сродни временному помешательству, за которое ответственны жадные банкиры с печально известными хищническими практиками кредитования. Многие клиенты Диаса и сами стали участниками субстандартных ипотечных программ, когда рынок был на пике. Но все закончилось тем, что переменные процентные ставки неожиданно взлетели, и люди лишились своих домов. Диас признавал, что это печально, но теперь, когда жители уехали, во время тура все тщательно избегали разговоров о том, куда они переместились или кем они были, Стоктон возродится к жизни. Трудные времена позади. Окраинные города приободрятся, когда низкие цены на недвижимость привлекут новых жильцов, способных за них заплатить. Мои товарищи по рэпа-туру разделяли эту точку зрения. Они уже вели расчеты до того, как мы вернулись в офис. К сожалению, в этой оптимистичной логике есть изъян. Она игнорирует роль городской системы. При комплексном анализе выясняется, что ситуация с изъятием банками заложенной под ипотечный кредит недвижимости отправляет нас прямиком к карте городской агломерации, а нестабильность заложена в пригороды Сан-Хоакина еще на этапе их проектирования. Предположим, вы живете в районе Эриксон Церкл, в Уэстон-Ранч. Если вам нужно молоко, вы едете до ближайшего магазина Food for Less в 3 километрах от вас. Чтобы заняться спортом, вы проезжаете 8 километров до клуба In Shape Health у съезда с автострады 4. До школы ваши дети могут дойти пешком, но ближайший бассейн почти в 10 километрах от вас, а торгово-развлекательный комплекс Park West Place в 20 километрах к северу от I-5. А чтобы добраться до работы, вы, как и все соседи, ежедневно наматываете почти 100 километров до Сан-Франциско, при загруженных дорогах ежедневно тратя на поездку туда и обратно до 4 часов. И вы не одиноки. Большинство обитателей Уэстон-Ранч, купившие там дома на волне экономического подъема, пытались убежать от высоких цен в области залива Сан-Франциско, но знали, что ежедневно будут ездить туда на работу. Тогда жители Уэстон-Ранч были прочнее связаны с отдаленным мегаполисом, чем с собственным городком. Эта модель оправдывала себя, пока залить полный бак бензина было относительно недорого. Но ситуация изменилась буквально накануне кризиса. Цены на топливо подскочили настолько, что те, кто ездил на работу в Сан-Франциско из Сан-Хоакина, ежемесячно начали тратить на бензин больше $800. Для некоторых эта сумма составляла четверть их дохода, для большинства это было больше их ипотечных выплат. Хуже всех приходилось семьям с детьми. Последней каплей для жителей пригородов стали расстояния вкупе с ценами на бензин. Аналогичная ситуация складывалась в пригородах по всей стране. Переезд туда автоматически подразумевал серьезные вложения в приобретение автомобиля и регулярные траты на бензин. Часто семейный автопарк был не роскошью, а суровой необходимостью. Обычная семья, живущая в пригороде, должна иметь хотя бы на один автомобиль больше, чем люди, живущие рядом с местом работы, магазинами, местами учебы и развлечений. При этом такая семья тратит вдвое больше, когда пользуется автомобилем для удовлетворения ежедневных потребностей. Людям в рассредоточенной среде сложно реже ездить на машине. Это одна из причин, почему к 2011 году в обычной семье из 4 человек транспортные расходы превысили расходы на уплату налогов и медицинскую помощь вместе взятые. И это объясняло, почему чем дальше дом от центра города, тем выше вероятность, что он отойдет банку во время ипотечного кризиса. Тем быстрее и сильнее упадет его стоимость, тем меньше шансы, что она вернется на докризисный уровень. И тем меньше аналитиков ожидают, что он будет что-то стоить позже. К 2011 году почти три четверти объектов жилой недвижимости в 18-м избирательном округе, в который входит Стоктон, стоили дешевле их оценки по ипотеке. Цены на дома так и не вернулись к докризисному уровню. Почти 10 лет спустя цена среднего дома на одну семью составляет 2/3 от его прежней стоимости. Так что, чисто с экономической точки зрения, новейшие участки городской агломерации провалили проверку на устойчивость. Покупка частного дома в пригороде сопоставима с биржевой игрой на нефтяных фьючерсах и ставками на изменения в геополитической ситуации. Цены на энергоносители будут колебаться, и дело не только в экономике. У проблемы есть и социальный аспект. Когда люди теряют дома, рвутся их семейные и социальные связи. За последние годы в СМИ появилось достаточно подобных историй с душещипательными подробностями, так что не будем останавливаться на этом. Интереснее лично для меня те, кто пережил кризисный период. Люди, заключившие сказочную сделку и получившие дом мечты в пригороде. После близкого знакомства с их жизнью я вовсе не завидую их удачным приобретениям. Их проблемы предупреждают о социальных издержках расстояния и опасности, которые во всем мире подвергаются города, решившие последовать американской модели агломерации. Жизнь на пределе. Возьмем Рэнди Строссера, усердно работающего и относительно благополучного жителя городской агломерации, который получил свой счастливый билетик в лотерее с залоговым имуществом. В 2007 году, когда рынок недвижимости вошел в затяжное пике, Рэнди и его супруга Джулия купили ранчо в Маунтин Хаус, частично застроенном пригороде Сан-Хоакина к югу от Стоктона. На тот момент по доле недвижимости, отчужденной банками, район следовал за Уэстон Ранч. Для семьи Строссеров это была отличная новость. Они приобрели дом по цене вдвое ниже, чем в свое время платили за дома в этом районе их соседи. Жилище казалось идеальным. Современное оборудование, качественная система отопления и кондиционирования воздуха, огороженный забором сад, вид на зеленое поле с ручьем. По представлениям участников рэпа-тура об американской мечте, Рэнди должен был лучиться счастьем уже пару лет спустя, когда я его и встретил. Но он не лучился. И его подавленность говорит о мощной способности городской агломерации в корне менять социальную и семейную жизнь обитателей. К этой истории стоит приглядеться повнимательнее, если вы принимаете ключевую установку науки о счастье. Нет ничего важнее отношений с другими. Частично проблема Рэнди заключалась в том, что, как и четверть населения Сан-Хоакина, он работал в Сан-Хосе. Все члены его семьи были вынуждены тратить много времени на дорогу. С началом каждой новой рабочей недели Рэнди, его 70-летняя мать Нэнси и его дочь Ким привычно садились за руль и уезжали из дома. По пути на работу в районе Сан-Франциско они пересекали две горные гряды и проезжали мимо полудюжины небольших городов, ежедневно преодолевая почти 200 километров туда и обратно. Рэнди проводил за рулем по 3-4 часа в день, не считая времени, что он тратил в разъездах по работе как специалист по системам отопления и кондиционирования. Поскольку цены на недвижимость вблизи Сан-Франциско оставались заоблачными, это была единственная возможность жить в своем доме в хорошем районе. Однажды вечером, когда Рэнди уезжал с работы, я устроился на пассажирском месте в его Ford Ranger. Над заливом садилось солнце. Мы долго ехали по развязке от шоссе 101 к магистрали 680. На фоне закатного неба вырисовывались силуэты переплетенных эстакад. Рэнди не обращал внимания на закат. Все его мысли были о развязке. Он размял пальцы и покрепче обхватил руль, прикрепил к уху беспроводную гарнитуру и, не отрывая глаз от потока автомобилей, вереницей тянувшихся к магистрали 680, начал описывать свой обычный день. Будильник звонит в 4:15. Душ. Никакого завтрака. На шоссе нужно быть в 5 утра, чтобы не попасть в пробку. В 6:15 он в офисе. Завтрак на рабочем месте. Домой старается уезжать не позже 17:30. Во второй половине дня дела с пробками на дорогах обстоят хуже. Если повезет, он дома около 19:30. Никакого кофе в поездке. Никакого радио. Это его только раздражает и нервирует. А Рэнди хочет сохранять самообладание, чтобы адекватно реагировать на разные дорожные ситуации. «Но свой дом стоит таких трудностей», — говорю я примирительно, когда через 40 минут мы проезжаем мимо Плезантона, преодолев половину пути. Рэнди качает головой. В дни, когда на дорогах серьезные пробки, он возвращается домой в таком скверном настроении, что берет шланг и идет поливать сад, пока немного не успокоится. Затем он занимается на эллиптическом тренажере, чтобы снять боль в ноющей спине. Если все совсем плохо, раздражение и усталость зашкаливают, он едет еще 20 минут до спортивного клуба World Gum в Трейси. Он не прикидывается и парой слов с другими посетителями, а врубает в плеере Ван Хелен и занимается до изнеможения, пока не выпустит пар. Затем возвращается домой, принимает душ и ложится спать. Не будем о болях в спине из-за длительного сидения за рулем и о том, что жизнь в городской агломерации, когда приходится постоянно пользоваться автомобилем, ведет к развитию ожирения и разных заболеваний. Не будем и о раздражении Рэнди из-за того, что он столько времени в дороге, и из-за поведения других водителей. В конце концов, есть люди, которым долгие поездки в радость. Нэнси, мать Рэнди, поделилась со мной, что ей доставляет удовольствие двухчасовая поездка в Менло-парк около Пало-Альто в ее золотистом Lexus. Больше всего от образа жизни Рэнди страдают его отношения с другими. Рэнди очень не нравится место, где он живет. Он спит и видит, как переедет оттуда. Но проблема не в доме и не в районе. Они ничуть не изменились с того момента, когда Рэнди и Джулия здесь поселились. Проблема в людях. Рэнди не знает почти никого из соседей и не особо им доверяет. Я задал ему вопрос экономиста Джона Хэллоуэлла. Если бы он потерял бумажник на улице, какова вероятность, что получил бы его обратно? «Я бы никогда больше его не увидел», — усмехнулся он. «Видишь ли, сразу после переезда к нам в дом влезли взломщики и обокрали нас. Полицейские первыми сказали, что надежды найти украденное никакой. Здесь такое сплошь и рядом. Все отворачиваются и делают вид, что ничего не происходит. Никто не стоит друг за друга горой». Неужели в Маунтин Хаус живет особый контингент людей, не заслуживающих доверия? Думаю, нет. Отношение Рэнди отражает отдельный аспект вопроса о потерянном бумажнике. Уверенность человека в том, что ему вернут или не вернут бумажник, почти никак не соотносится с реальным процентом возвратов. Они не зависят друг от друга так же, как на ощущение безопасности у большинства людей скорее влияет количество граффити на стенах, чем число карманников. По словам Джона Хэллоуэлла, обычно ответ на вопрос о бумажнике отражает качество и частоту социальных контактов респондента, а не то, насколько на самом деле другие люди заслуживают доверия. Человек может жить среди прекрасных, благородных и честных людей, но если у него не сформируются с ними позитивные отношения, он не будет им доверять. Когда журналисты газеты «Торонто Стар» решили провести тест с бумажником на практике, вопреки ожиданиям оказалось, что жители Торонто заслуживают доверия. Сами они в ходе опроса заявили, что ожидают возвращения бумажника в четверти случаев. Практически эксперимент показал, что бумажник возвращают в 80% случаев. Удивительно, учитывая, что для этого недостаточно одних честности и отсутствия коррупции. Человек, нашедший бумажник, должен временно отложить свои дела, чтобы совершить добрый поступок ради незнакомца. Это подтверждает факт, многочисленно доказанный социальными психологами. Люди больше склонны возвратить бумажник и помочь незнакомцу и меньше желают ограбить, обмануть или убить, чем мы думаем. Рэнди жаловался, что соседи не приглядывают за домами друг друга. Они не болтают при встрече, они едва знакомы. Но разве они в этом виноваты? Городская система почти не дает им такой возможности. В частично застроенном Mountain House живет 5000 человек, и там нет рабочих мест, нет сектора услуг, за исключением небольшой библиотеки, пары школ и магазина шаговой доступности. Большинство жителей на рассвете уезжают на работу и возвращаются ближе к ночи. Днем в городе только дети. Так что недоверие Рэнди к соседям частично вызвано искусственно. Стресс и напряженность рутины мешают людям наладить полноценные социальные связи со своими соседями. Это не местное явление и не мелочь. Дефицит социального капитала в большом городе. Незадолго до кризиса 2008 года команда итальянских экономистов во главе со Стефано Бартолини попыталась найти объяснение на первый взгляд странному разрыву между кривой уровня доходов, которая шла вверх, и кривой уровня счастья, оставшейся на прежнем уровне в США. Они применили метод регрессионного анализа. Суть метода в добавлении или исключении независимых переменных при статистическом анализе, чтобы выяснить, как они влияют на результат. Это сродни попытке воспроизвести рецепт понравившегося в ресторане блюда дома. Вы пробуете разные комбинации ингредиентов, пока не добиваетесь желаемого вкуса. Исследователи поочередно исключали из моделей разные экономические и социальные переменные и пришли к выводу, что единственным мощным фактором, способным повлиять на ощущение счастья у людей, оказывается снижение социального капитала, то есть отношений, связывающих их между собой. Этот фактор имел еще более серьезные последствия, чем разрыв в уровне доходов между богатыми и бедными. Здоровые социальные связи можно образно сравнить с корневой системой дерева. В сердце системы самые важные отношения, от них идут ответвления разного уровня интенсивности и продолжительности. У большинства людей корневая система связей сокращается, они замыкаются на себе, супругах, партнерах, родителях и детях. Остаются только самые важные отношения. Но любой ботаник скажет, что у дерева с маленьким корнем гораздо выше риск упасть во время порыва ветра. Еще в 2000 году социолог Роберт Паттнем предупреждал, что мы уже несколько десятилетий наблюдаем сокращение социальных связей. Эта тенденция продолжается. Люди все больше замыкаются в своей скорлупе. В 1985 году, по данным опросов, у среднестатистического американца было 3 человека, на которых он мог положиться в сложной ситуации. К 2004 году это число сократилось до 2 людей, а более половины опрошенных признались, что у них есть один такой человек или ни одного. Учитывая, что в число этих людей входили близкие члены семьи, речь идет о серьезном снижении социальных связей. Результаты других исследований свидетельствуют, что люди теряют связь с соседями и местным сообществом. Они менее склонны доверять другим людям и организациям. Они не приглашают друзей на ужин и не участвуют в социальных или волонтерских проектах, как несколько десятилетий назад. Как и Рэнди Строссер, большинство американцев не знакомы с соседями. В последние годы жители Китая говорят о более высоком уровне доверия, а в США число людей, которые доверяют другим, в последние 3 десятилетия продолжает снижаться. В 2014 году 60% китайцев, опрошенных в ходе всемирного обзора ценностей, заявили, что большинству людей можно доверять, а в США этой точки зрения придерживается не более трети респондентов. Начинают ослабевать даже семейные связи. К 2004 году менее 30% американских семей ежедневно собирались вместе за обедом или ужином. Почти четверть вместе ужинали реже 4 раз в неделю. Эта проблема распространялась с той же скоростью, с которой разрастались пригороды. Менее половины канадских семей ужинали вместе в течение недели. По результатам опроса 2010 года, две трети детей в Великобритании тоскуют по традиции семейных ужинов и хотели бы ее вернуть. В каждой десятой английской семье вообще не принято вместе обедать или ужинать. В Корее социальная изоляция сопровождалась ростом числа самоубийств. Как я объясню далее, формат городской агломерации усугубляет эти тенденции. Но сначала напомню, почему эти факторы разрушают ощущение счастья. Хотя мы постоянно жалуемся на других, нет ничего хуже для психического здоровья, чем социальная изоляция. По результатам исследований, проведенных в городах Швейцарии, психические расстройства, включая шизофрению, чаще всего встречаются в районах с самыми слабыми социальными связями между жителями. Изоляцию можно назвать величайшей экологической опасностью жизни в городе. Более серьезной, чем шум, загрязнение и даже толпы. Чем больше поддержки от семьи и общества мы чувствуем, тем меньше у нас простуд, сердечно-сосудистых заболеваний, случаев рака и депрессии. Дружеские отношения с соседями – один из самых эффективных факторов облегчения стресса в сложной экономической обстановке. Социологи выяснили, что когда взрослые поддерживают дружеские отношения, их дети лучше ограждены от последствий стресса у родителей. У людей с хорошими социальными отношениями лучше качество сна. Они эффективнее справляются с критикой. Они дольше живут и по всем опросам более счастливы. Сокращение социальных связей происходит по многим причинам. Продолжительность браков сегодня совсем не такая, как раньше. Люди больше работают, чаще переезжают с места на место. Спровоцированный банками массовый исход во время ипотечного кризиса тоже сделал свое дело. При этом очевидна взаимосвязь между сокращением социального капитала и организацией городского пространства. По результатам швейцарского исследования, у людей, которые тратили на дорогу на работу и обратно более 45 минут в день, вероятность развода была на 40% выше. Исследование, проведенное Эрикой Сэндоу в 2011 году, показало, что у людей, тратящих много времени на дорогу, на работу и обратно, часты семейные конфликты. Если один супруг много времени в дороге, второй выполняет больше обязанностей по дому и охотнее соглашается на менее оплачиваемую работу или частичную занятость. Даже в просвещенной Швеции своими интересами чаще всего жертвует женщина. Люди, проживающие в спальных пригородах и зависящие от автомобиля, меньше доверяют другим по сравнению с теми, кто живет в районах, где в пешей доступности есть магазины, объекты инфраструктуры и места работы. Как правило, они не знакомы с соседями, они реже участвуют в социальных мероприятиях и даже политической жизни. Они не подписывают петиции, не ходят на митинги, не состоят в политических партиях или общественных движениях. Жители разросшихся пригородов реже знают имена местных чиновников, чем люди с более тесными социальными связями. По результатам опроса Social Capital Community Benchmark, в котором участвовали более 30 тысяч человек, формат рассредоточенного города провоцирует у его жителей почти полный отказ от общественной жизни. Возможно, причина в том, что люди вложили много средств и сил в обеспечение личного комфорта и теперь чувствуют себя защищенными от проблем внешнего мира. Возможно, в пригороды переезжают люди, менее заинтересованные в активной общественной, социальной и политической жизни. Обе версии имеют право на существование, но есть доказательства, что важную роль играет и организация среды. У людей, тратящих много времени на дорогу, меньше возможностей быть в курсе новостей. Социологи отмечают, что пригороды эффективно выполняют функцию разделения людей по социально-экономическому статусу. Для участия в политической жизни надо встречаться лицом к лицу. Нельзя сказать, что разрастание пригородов делает политическую активность невозможной, но вероятность собраний значительно снижается из-за отсутствия подходящей площадки. Куда пойти на демонстрацию? Проводить акции в торгово-развлекательных центрах запрещено. Администрация выдворит митингующих даже с парковок между магазинами. Формат рассредоточенного города влияет и на характер общения с незнакомцами. По утверждению социолога Дэвида Брауна, перестав контактировать с незнакомыми людьми, мы постепенно утрачиваем возможность видеть точки зрения, отличные от нашей. Это важно не только потому, что участие в политической жизни страны – гражданский долг каждого, и не потому, что это еще один вклад в наше благосостояние. Между прочим, так и есть. Человек ощущает себя счастливее, когда участвует в принятии решений, напрямую на него влияющих. Это важно, ведь сегодня вопрос укрепления межличностных отношений в городах актуален как никогда. Доверие – фундамент, на котором растет и процветает город. Существование мегаполисов зависит от нашей способности выйти за рамки семьи и племени и доверять людям, которые выглядят и действуют иначе, чем мы. Это поможет развивать справедливые отношения, соблюдать договоренности, стремиться как к своему благополучию, так и благополучию других, а главное – быть способными пожертвовать личными интересами ради общего блага. Общие проблемы, например, загрязнение окружающей среды и изменение климата, требуют коллективных решений. Цивилизация – наш совместный проект. Одиночество вокруг. Нельзя отрицать, что городская агломерация изменила способы и скорость взаимодействия между людьми. Важные пункты назначения уже не в пешей доступности. Почти исчез фактор случайных встреч или знакомств. В этом Mountain House мало чем отличается от Western Ranch. Если вам нужно что-то посерьезнее, чем рожок мороженого, придется сесть в автомобиль и доехать до ближайшего города. Так поступают все жители пригородов. У Рэнди Стросера есть деньги на бензин, но его гипермобильность меняет его социальные связи. Парень, поливающий газон дальше по улице, для Рэнди размытое пятно, остающееся позади, пока он едет 10 километров до магазина Food Max в Трейси. Рэнди может кивком поприветствовать редких покупателей, но, скорее всего, они больше не встретятся. Корневая система его социальных связей ограничивается только основными. Она маленькая, как у растущего в горшке дерева. Сокращение социального капитала – не исключительный феномен пригородов. По результатам опросов, уровень доверия порой выше в некоторых пригородах, чем в центрах городов. Частично это следствие самоотбора. Много десятилетий пригород ассоциировался с высоким уровнем жизни, а на развитие городских районов средств выделялось недостаточно, и жителями американских пригородов становились состоятельные домовладельцы с детьми, которые создавали условия для формирования и развития социальных связей. Но более глубокий анализ результатов опросов выявил скрытую системную способность менять социальные связи людей, живущих там. Ключевыми факторами, определяющими социальный ландшафт, оказываются местоположение и расстояние, которое жители пригорода проделывают до работы и обратно. Чем больше времени они тратят на дорогу, тем ниже вероятность, что они будут вовлечены в социальную жизнь своего пригорода. Участвовать в командных играх, проводить время с друзьями, поддерживать общие проекты. Фактор расстояния настолько силен, что по результатам исследования, проведенного в 2001 году в пригородах Бостона и Атланты, прочность социальных связей в пригороде можно прогнозировать, подсчитав, сколько людей зависит от автомобиля. Чем больше времени уходит на дорогу, тем ниже вероятность, что между соседями есть дружеские отношения. Вы можете возразить, мол, у большинства из нас друзья живут в разных районах. Свобода передвижения стирает географические границы так же, как развитая дорожная сеть позволяет легко проделать путь в 100 километров от дома до работы. Верно. Но расстояние повышает цену каждого дружеского контакта. Вы платите за бензин, тратите время на поездку за рулем и восстановление после нее. Большие расстояния меняют геометрию дружеских связей, и это сказывается на качестве отношений. Это показало исследование, проведенное в 2009 году в Швейцарии, где многие ездят на работу в международные центры – Женеву и Цюрих. Вполне предсказуемо, что долгие поездки на работу и обратно оказывают рассеивающий эффект на социальные связи людей. Чем больше расстояние до работы, тем дольше друг от друга живут друзья. Это похоже на паутину, растянувшуюся во всех направлениях. Каждые дополнительные 10 километров пути для жителей пригорода означают, что друзья живут на 2,24 километра дальше от него и на 2,35 километра дальше друг от друга. Итог таков. Друзья, живущего в пригороде, скорее всего, не дружат между собой, и поэтому сложно проводить время в личном общении с каждым из них. И хотя у людей из пригородов порой много друзей, качество их отношений страдает. Насколько важно время, потраченное на общение? Исследование, проведенное Gallup и Healthways, выявило прямую связь между ощущением благополучия и свободным временем. Чем больше времени респонденты проводили с семьей и друзьями, тем счастливее и удовлетвореннее себя ощущали, демонстрируя меньше признаков стресса и беспокойства. Отсюда ожидаемый вывод. Полезно проводить время с людьми, которые нам нравятся. Удивительно, сколько времени мы можем пробыть с друзьями. Кривая счастья выходит на уровень плато лишь после 6 или 7 часов общения ежедневно. Но более 75% американцев, как и Рэнди Строссер, добираются на работу и обратно в одиночестве. После почти века серьезных вложений в строительство автомагистралей и улучшения городской дорожной сети, американцы проводят больше времени в дороге между работой и домом, чем за занятиями любимыми делами. Расплачиваются дети. В 2010 году я вернулся в округ Сан-Хоакин, ожидая увидеть, как он преобразился и расцвел. Я ехал по Уэстон-Ранч в Стоктоне. Пригород и правда сильно изменился. Неряшливые газоны и кустарники выглядели так, словно их вообще не поливали. Заборы покосились или обрушились. Я остановился поболтать с группой подростков, расположившихся на тротуаре, прервав их попойку. Это были дети тех, кто перебрался сюда из Окленда лет 10 назад, надеясь, что их отпрыски не попадут в городскую банду. Мои собеседники гордо продемонстрировали мне цвета своей банды. Красные тона Нортено на ремнях, шарфах и толстовках. Нортено. От испанского «житель севера». Сообщество уличных банд, участвующих в разной преступной деятельности, главным образом в незаконном обороте наркотиков. Место дислокации — Салинас. И большая часть Северной Калифорнии. И занялись тем, что подростки из пригородов делали много поколений. Стали жаловаться на место, где живут. Они сетовали, что застряли здесь, как в ловушке, вдали от цивилизации. Ничего нового, но в этом городе без города их жалобы звучали особенно актуально. Эти молодые люди, почти взрослые, не могут найти работу, заняться образованием, не говоря уже о том, чтобы просто сходить в кино или кафе. Я объяснил им, что провожу исследования на тему счастья и городской жизни. Одна из девушек натянула капюшон толстовки на дреды и произнесла: «Знаете, что сделало бы меня счастливой? Магазин прямо за углом. Или не магазин, но хоть что-то». «Да брось», — вмешался ее друг. «Нам нужна тачка и полный бак бензина». Этих ребят занимали проблемы посерьезнее, чем где бы взять еще пиво. На прощание они посоветовали мне уехать из Уэст-Ранч до темноты, потому что на улицах небезопасно. Поначалу я не придал их словам значения, но, посмотрев заголовки в местной газете, оценил уровень криминальной активности. От ребенка, получившего пулю в лоб, когда он выглянул из окна, до рэпера, которого расстреляли прямо на скамейке в Лонг-парк. В Стоктоне сложилась самая плачевная ситуация с молодежными бандами на всю Калифорнию. Город боролся с проблемами бедности и миграции, но ключевыми факторами, приведшими к тому, что подростки вливались в группировки, было ослабление связи между родителями и детьми и социальных связей. По словам руководителя Стоктонской программы по предотвращению вовлечения молодежи в банды, Уэстон-Ранч был плодотворной почвой. Когда рядом с домашними детьми нет родителей, которые наставят на путь истинный, многие ищут поддержку в бандах. Стоит ли удивляться? Четверть населения Сан-Хоакина трудоспособного возраста едет на работу в другие округа, остальные перемещаются между пригородами. Дети географически изолированы от социальной жизни и родственников. Почти половина учеников 5-7 классов в Сан-Хоакине не под присмотром взрослых после школы. В начальной школе в Уэстон-Ранч родительские собрания проводят поздно вечером в отчаянной попытке застать родителей после работы. Многие переезжают в пригород ради детей, а потом мучаются, тратя время на дорогу на работу и с работы. К сожалению, тихие городки оказываются менее благополучным местом для детей и подростков, чем считалось раньше. Подростки из пригородов, даже состоятельных, не только попадают в изоляцию, но и более подвержены социальным и эмоциональным проблемам, чем их сверстники из городов. В исследовании с участием подростков из состоятельных пригородов на северо-востоке страны психолог Колумбийского университета Синия Лютер выяснила, что, несмотря на доступ к ресурсам и качественным медицинским услугам и успешных родителей, эти ребята были гораздо более тревожны и подвержены депрессии, чем их сверстники из городских районов, которые сталкивались с разными экологическими и социальными проблемами. Подростки из привилегированных пригородов чаще, чем городские, курили, употребляли алкоголь и тяжелые наркотики, особенно в подавленном настроении. Так они пытаются избавиться от психологических проблем, объясняет Лютер. Всех несчастных подростков в этих исследованиях объединяет одно. У них нарушена связь с родителями, и это влияет на их эмоциональное состояние. У детей, которые обычно ужинают хотя бы с одним из родителей, лучше оценки в школе и меньше психологических проблем. Сегодня родители заняты по многим причинам, но очевидно, что детям очень не хватает времени с ними, а те вынуждены тратить его на дорогу. Конечно, это свойственно не только пригородам, но у жителей последних особенно мало свободного времени. Эта информация не удивила Рэнди Строссера, который признался, что его семья заплатила высокую цену за такой образ жизни. Рэнди переехал в дом далеко от работы, когда его дочь Ким и сын Скотт были малышами. Когда в Кремниевой долине начался технический бум, цены на жилье взлетели. Как и многие родители, Рэнди начал наматывать километры по новому шоссе через горную гряду Diablo Ranch в Трейси. В будни дети его почти не видели. Первый брак закончился разводом. В подростковом возрасте Ким и Скотт переехали к матери, но и там все было так же. Она тоже ездила на работу в другой город. Дети оказались предоставлены сами себе. Ким разогревала себе с братом на ужин полуфабрикаты. Но ей было не справиться с родительской ролью. Скотт покатился по наклонной. Сначала он увлекся граффити, затем стал прогуливать школу. Потом начал воровать по мелочи. Он увязал все глубже. Сейчас он в Солт-Лейк-Сити. Мрачно подвел итог Рэнди, когда мы, наконец, повернули в сторону Маунтин Хаус. Это значило, что Скотт в тюрьме, и пора сменить тему разговора. Конец дороги. Иногда уходит целое поколение, прежде чем мы можем разглядеть жизнь, потерянную в дороге. Дочь Рэнди Ким рассказала мне, что сама начала так жить вскоре после окончания учебы в университете. Она вышла замуж за парня, с которым встречалась с университета Кевина Холбрука, и родила мальчика. Они переехали в скромный домик в Трейси, как требовали традиционные представления о взрослой жизни. Им нужно было оплачивать счета, но найти работу в маленьком городе оказалось почти невозможно. Ким получила позицию помощника руководителя в фонде Хьюлит в Менло-парке, примерно в 70 километрах к западу от Трейси. С тех пор ежедневно Ким вставала в 5 утра, завозила малыша Джастина в детский сад, а затем 2 часа проводила в дороге. Вверх по гряде Diablo Ranch, вниз через долину Кастро, через мелкий южный край залива Сан-Франциско до шоссе 280, по холмам над городом Редвуд и вниз в Менло-парк. Когда выдавалась возможность, она ехала вместе с бабушкой Нэнси, которая тоже работала в фонде. Иначе она проделывала весь путь в одиночестве на своем «Шевроле Малибу». 2 часа туда, 2 обратно. Она проводила полжизни в дороге, так же, как ее мама и отец, бабушка, муж. Это ужасно выматывало, но она терпела ради сына. Однажды, когда Ким была на работе, ей позвонили из детского сада. У Джастина поднялась температура, началась рвота. Он весь покрылся испариной и стал бордового цвета. Ким была в панике. «Ее ребенок умирает», — думала она, — «а она в 70 километрах от него». Она бросилась к автомобилю и помчалась домой. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Ким понятия не имела, с какой скоростью она ехала, для нее это все равно было медленно. Когда она услышала звук полицейской сирены и дорожный патруль остановил ее на 11-й авеню в Трейси, по ее щекам катились слезы. У нее не было сил объяснять причины спешки. Она, не сводя глаз с дороги, молча ждала, пока полицейский выпишет ей штраф и отпустит. К тому моменту, когда Ким вбежала в детский сад, рвота у Джастина прекратилась, и жар немного спал. Она взяла его на руки, убрала мокрые волосы с его лба и прижала к себе. Ему стало лучше. Но тем вечером Ким поставила мужа перед фактом, что она не хочет и не будет жить, как ее родители. Им придется найти другой вариант. Ким Холбрук не единственный человек, решивший пересмотреть свои отношения с городом. За последние десятилетия тенденция разрастания пригородов пошла на спад. В центральные города от Манхэттена до Лондона и Мехико потянулся ручеек людей, которые хотят наладить жизнь в городе. Но, как вы понимаете, избавиться от последствий агломерации не так-то просто. Эта система пропитывает архитектуру, общественное пространство, бюджет на инфраструктуру, законы и мобильные сети, заражая все районы мегаполисов в США, Канаде и других городах во всем мире. Чтобы избежать последствий городской агломерации, ее нужно воспринимать как систему строительства, планирования и мышления. В первую очередь, надо понять, как возникло это явление.